Глава вторая. Чёрт, если демоны всё-таки ломанутся именно на меня, то Алина Сергеевна тоже будет в опасности. Я выскочил из машины и побежал следом за Князевым. «Подождите! Мне нужно срочно уехать отсюда как можно дальше!» Бойцы, услышавшие мои слова, не смогли сдержать ухмылок. Но мне, если честно, было плевать на их реакцию. «Ты зря волнуешься?» – успокаивающе ответил Князев. «С тобой точно ничего не случится». «Дело не в этом», — торопливо заговорил я. «Есть вероятность, что рядом со мной порталы демонов начинают вести себя необычно. Например, их уровень может скачкообразно подняться, и демоны реагируют на меня излишне агрессивно». «Что за выдумки?» — не выдержал один из бойцов. «Демоны в принципе созданы из агрессии. Куда уж агрессивнее». Уже знакомые мне тёмные всполохи появились метрах в 50 от нас и постепенно скручивались в клубок, формирующий портал. Возможно, это моя мнительность, но из черноты другого мира на меня пахнуло ощущением ужаса и какой-то абсолютной злобы ко всему живому. По телу пробежала волна дрожи, которую сложно было не заметить, благодаря чему я получил ещё несколько ухмылок от демоноборцев. «Отставить болтовню! Всем занять позиции!» — скомандовал Князев бойцам и вновь обратил внимание на меня. «С чего ты вообще взял, что можешь как-то воздействовать на порталы?» «Мы с сестрой недавно проезжали мимо портала. Там тренировались ученики из Серебряной Академии, и портал спонтанно скакнул на следующий уровень. Одна из учениц из-за этого даже лишилась руки». Мужчина кивнул. «Помню, был такой случай недели 3,5 назад. Но я всё ещё не понимаю, при чём тут ты?» «Все демоны, появившиеся из портала, бросились именно ко мне, наплевав на людей, стоящих прямо у них на пути. Это сложно назвать случайностью». Глаза СБР УИ думал недолго. «Док, бери парня и отъезжайте по дороге метров на 100 вперёд. Посмотрим, куда побегут демоны». Боец не стал припираться, а молча кивнул и повёл меня в одну из машин. Разумеется, не в ту, где лежала Алина Сергеевна. Худощавый, высокий брюнет лет 30, с татуировкой на шее и небрежными усами, дождался, пока я сяду в машину, надавил на газ и сорвал машину с места. «Будет забавно, если ты не врёшь», — с усмешкой сказал он, также резко нажав на тормоза и остановившись на достаточном удалении от коллег. «Зачем мне придумывать такую фигню?» — как мне показалось резонно, спросил я. «Кто вас знает, медиумов?» — пожал плечами мужчина. «Но если это правда, то ты будешь среди наших нарасхват». «Почему это?» — удивился я. «Шутишь? Не нужно будет отлавливать демонов по всей территории. Они ж часто упрыгивают из портала и бегут, куда глаза глядят, как ошалелые. А глаз у них бывает очень много, так что и направление движения предсказать довольно сложно». «И тут работать живцом? Ну уж нет, мне и призраков хватает». «А что будет, если я окажусь прав, и все ломанутся на нас?» — решил уточнить я. «Всё же это был вопрос моей безопасности, и я отлично понимал, что вряд ли, в случае чего, справлюсь с любым, даже самым мелким из демонов». «Даже если это и произойдёт, ребята справятся. Да я и один при необходимости смогу тебя защитить, так что не дрейфь». Док открыл дверь и вышел из машины. «А ты оставайся внутри», — велел он, и меня тут же посетило некое ощущение дежавю. Не хватало только бинокля, а то, сидя в машине, я видел только чёрное свечение портала над деревьями, и больше ничего. К счастью, перед тем, как выйти, док включил рацию, я мог слушать переговоры людей Князева. И это оказалось на удивление информативно. «До полного открытия портала 10 секунд. Говорит Хефе, ловушки расставлены». «Говорит док, отъехали на 100 метров, мальчишка в машине». «Портал открывается, стабильный третий уровень». «Ну вот, как и ожидалось», — с насмешкой сказал док в гарнитуру, отлично понимая, что я его сейчас слышу. «Мальчишка явно со страху напридумывал глупостей». «Да, конечно. Вы видели, какая страхолюдина его в колодец утянула и несколько дней там держала? Мало ли, что она там с парнем творила. После такого у любого с головой проблемы будут». «Отставить болтовню в эфире», — скомандовал Князев. «Говорите только по делу». «Интересно, а остальные знают, что я их слышу? В целом, я был бы даже рад, если всё это лишь моя больная фантазия, и демоны никак не отреагируют на моё присутствие. Более того, интуиция подсказывала, что если я скрою энергию души, то так оно и будет. Но ради чистоты эксперимента я не стал приглушать энергию души, а наоборот заставил её пылить так, словно в груди у меня поселилось маленькое солнце. И именно в этот момент я почувствовал странную легкость, словно наконец-то расслабил мышцы, которые держал в напряжении очень долгое время. Док тем временем достал из багажника огромную, с его собственный рост винтовку, с мощной треногой, и залез по капоту машины на крышу. Вот оттуда наверняка вид на портал открывался значительно лучше, чем из окна. Хотелось выйти и присоединиться к нему. Но я отлично понимал, что боец из меня все такой же, как и при первой встрече с Джеймсом Харнеттом. Он тогда описал мою опасность по 10-бальной шкале как -1. Таким я и оставался сейчас для демонов. Да и в прошлый раз то, что я послушно сидел в машине, действительно спасло мне жизнь в тот момент, когда демон тупо застрял в двери. Так что играть непослушную блондинку из фильмов ужасов я точно не собирался. «Начали!» Вдалеке раздались звуки выстрелов и взрывов. По рации бойцы обменивались короткими фразами, которые мало что могли мне сказать о том, как проходил бой. Но это длилось недолго. «Портал расширяется. Сейчас скакнет на 4-й уровень. Рони, отходи. В момент перехода его закрывать нельзя. А то я не знаю. Гасим электронику». Спустя мгновение по ушам резанул скрип, словно мелом по стеклу, и машина заглохла. То же самое происходило и со спорткаром Ники, когда мы смотрели за тренировкой студентов из Серебряной Академии. Что-то вроде электромагнитного импульса, вырубающего всю электронику. Я уж думал, что на этом все, рация больше не оживет. Но машина практически сразу завелась сама, и я услышал крики бойцов СБР УИ. «Резервные источники включены. Портал перешел на 4-й уровень. Второй броневик, быстро езжайте на помощь к доку. Док, принимай гостей. Они все ломанулись к вам. 6 ротанов и 2 шакала. А мы займемся гостями 4-го уровня. Уже!» Машину слегка тряхнуло, и сквозь звукоизоляцию салона пробился грохот от выстрела. Не знаю, что за калибр был у винтовки Дока, но, по-моему, таким можно было слона не просто убить, а пробить насквозь, оставив в нем дыру с 0,5 метра диаметром. И почему в машине не предусмотрен люк, кстати говоря? Стрелять было бы значительно удобнее. Да и я мог бы выглянуть и осмотреться, оставаясь в относительной безопасности. А с их технологиями можно и стеклянный купол с хорошей защитой сварганить. В чем проблема-то? В любом случае, если все демоны действительно бежали к нам, то машина и один боец с винтовкой меня точно не спасут. А значит, нужно что-то делать самому. Вообще, ситуация складывалась довольно дурацкая. Как напомнил мне Князев, прошло уже 3,5 недели с прошлой встречи с демонами. Я вроде бы чему-то научился, но снова сижу в машине и абсолютно ничего не могу им противопоставить. Моих гофу жители Лимба наверняка даже не заметят, но не рассчитаны руны на противостояние подобным существам. Огнестрелы мне, как обычно, не выдали. Даже дротиков я с собой взять не додумался. Хотя уж против демонов они бы точно не помогли. Нет, ну нафиг такие эксперименты. Первым делом я вновь вскрыл душевную энергию, понадеявшись, что демоны тут же потеряют ко мне всякий интерес. Затем перелез за руль. К счастью, ключи Док оставил в замке зажигания. Открыв боковое окно, я крикнул: «Может, уедем отсюда? Езжай по прямой, очень плавно, 20 км/ч, чтобы я мог стрелять!» — крикнул в ответ мужчина, и его голос эхом прозвучал по рации. Затем вновь произвел выстрел, от которого мне мгновенно заложило уши. «Двое! Молиться! Кнопка!» Из-за звона в ушах я так и не разобрал, что он мне крикнул, хотя догадывался, что информация была очень важной. В зеркале заднего вида я видел выскочивших из леса демонов уже знакомого мне вида. Высоченная обезьяноподобная тварь, с огромной пастью в треть всего туловища, и раскиданным в случайном порядке по всей поверхности лап, ног, живота и спины глазами и ртами более мелкого размера. Совершенно олиповатое, неестественное и от этого особенно мерзкое существо. «Кнопка!» — вновь крикнул Док. Но я прослушал первую часть фразы, и повторение последнего слова мне совершенно не помогло. Да и кнопок на приборной панели хватало. Не самолет, конечно, но явно больше, чем в привычных мне машинах. «Док, вам придется отбиваться самим», — сообщила радостную новость рация. И вот ее я расслышал отчетливо. «Их слишком много. Нам нужно держать портал. Второй — вернуться к порталу и открыть огонь по лесному массиву». Вдалеке загрохотали выстрелы и более мощные взрывы. Похоже, демоноборцы воспользовались тяжелой артиллерией. Одновременно с этим продолжал стрелять Док, а мне ничего не оставалось, кроме как осторожно вести машину дальше по дороге, давая ему чуть больше времени на выстрелы по вырывающимся из леса демонам. Туши выбегали одна за другой, и не похоже, что скрытие моей душевной энергии хоть как-то сбило их с толку. Все демоны целенаправленно бежали именно к нам, а точнее ко мне. Возможно, дело было в обычном страхе, но я чувствовал на себе их внимание, ярость и желание разорвать меня на части. Как нетрудно догадаться, ротанами демоноборцы называли огромных существ со множеством пастей по всему телу. Таких за нами бежало аж 3 особи. А вот шакалам оказалось что-то смутно знакомое, внешне напоминающее прокаженную гончую, словно они принадлежали к одному виду существ. Ведь, насколько я знал, против нее как раз отлично срабатывали мои гофу духовного удара, разумеется, имеющиеся у меня в наличии, а значит, была вероятность, что они смогут поранить и демонов. Док выстрелил еще раз и продырявил очередного ротана. Похоже, перезарядка винтовки была не автоматической, поскольку до следующего выстрела прошло 10 секунд, за которые демоны нас практически догнали. К сожалению, слишком быстро ехать я тоже не мог, опасаясь скинуть с крыши дока. Поэтому двигающийся быстрее здоровенных туш ротанов шакал успел запрыгнуть на крышу к демоноборцу. Не придумав ничего лучше, я резко нажал на тормоза и увидел, как демон пролетает мимо лобового стекла и впивается острыми когтями за капот, оставляя на нем тонкие борозды. Недолго думая, я прилепил на лобовое стекло сразу пару гофу с духовным ударом, максимально напитал их энергией, выпустил ее прямо в морду демону. И почему я вообще решил, что гофу плохи против демонов? Лобовое стекло лопнуло от удара, как и голова шакала, мгновенно забрызгавшая меня кровью и кишками. Не зная, жив еще док или нет, я вновь нажал на газ, пытаясь уйти от приближающихся ротанов. Но в этот момент раздался еще один громкий выстрел с крыши. К сожалению, из-за рывка и попавшего под колеса тела шакала, док промахнулся, но хорошо уже то, что он все еще был жив. Ближайший к нам ротан прыгать не стал, а со всего маху врезался в зад броневика, пробив лапами заднее стекло и дернув всю машину на себя. Двигатель взревел, но колеса бессильно вгрызлись в землю, и мы остались на месте. Док же умудрился даже в такой ситуации совершить еще один выстрел, убрав второго ротана. Но мы все еще оставались заблокированы. Я уже собирался применить еще один, последний духовный удар, когда прямо демону на голову прыгнул док. Сверкнувшие в руках короткие клинки покрылись пламенем и вгрызлись в шею демона. Тут же запахло паленым мясом и раздался визг десятков ртов, а мне почему-то вдруг вспомнился таинственный мясник, которому меня недавно собирался отправить отец. Неужели этот таинственный боец, проживший длительное время в измерении Лимба, действительно мог есть всю эту мерзость? Или все-таки существуют какие-то виды демонов, выглядящие чуть более аппетитно? Ну, вроде немного видоизмененных животных, например. Док тем временем работал клинками, словно мясорубка. И я не мог понять, оставаться мне в машине или пытаться сбежать на своих двоих. Потому что, судя по состоянию заднего моста, я уже вряд ли куда-то уеду. Откуда взялся второй шакал, я так и не понял. Он запрыгнул на капот и класснул пастью, собираясь вытащить меня из машины. Но я каким-то чудом успел нырнуть вниз и словно уж пролез между сиденьями в заднюю часть броневика. Шакал же принялся скрести лапами, пропихивая тело через осколки лобового стекла и пытаясь до меня дотянуться. Стекло и железо оставляли на его коже многочисленные порезы, но демона это совершенно не волновало. Лежа на полу, я выхватил последний духовный удар и влил в него столько энергии, сколько успел до момента, пока лапа шакала не просвистела в паре сантиметров от моих ног. Вспышка ударила в демона, но каким-то неимоверным движением он отклонился в сторону, и ему снесло только правую часть головы и туловище вместе с передней лапой. Казалось бы, все хорошо, я справился с шакалом, но, уменьшив его тело, я лишь облегчил ему задачу по проникновению в салон броневика. Пришлось буквально кубарем вывалиться через боковую дверь, заперев ее за собой. Но на этом мои злоключения не закончились. Снаружи я практически нос к носу столкнулся с третьим шакалом. «Ну все», — отчетливо понял я, — «мне конец». Но прежде чем шакал отгрыз мне голову, на него сбоку напрыгнула серая гибкая тень. Два существа сшиблись в драке, в которой нельзя было различить ничего, кроме мельтешения лап, когтей и зубов. Но вскоре туманный кот, а это был именно он, победно рыкнул и разорвал мощному демону горло до самого позвоночника. Полший следом за мной, покалеченный шакал в результате застрял внутри броневика, тщетно пытаясь выбраться через закрытую дверь и разрушая остатки оборудования и интерьера. А я настороженно смотрел по сторонам, прижавшись спиной к броневику, но вроде бы противники закончились. Из-за броневика показался док со своими клинками наперевес, и тут же ринулся на туманного кота, усевшегося на травку и начавшего вылизывать шерсть. Но я успел остановить демоноборца окриком: «Стоять!» От удивления мужчина и правда замедлился. «Кот со мной!» — смущенно пояснил я. «Он меня защищает!» Туманный кот отвлекся от умывания и окинул мужчину брезгливым взглядом, как бы говоря, что человек со своими стальными тыкалками для него совершенно не противник. «Понял, не дурак!» — поднял руки в успокаивающем жесте док. «Я вообще-то в душе кошатник и не стал бы вредить такой красотке!» Мельком осмотрев остатки убитого котом шакала, мужчина приоткрыл заднюю дверь броневика и парой движений клинка добил застрявшего внутри шакала. «А ты молодец!» — похвалил он меня. «Получается, два шакала на твоем счету?» «Полтора!» — нервно пошутил я. Показав мне большой палец, док проговорил в чудом уцелевшую во время боя гарнитуру. «Док на связи! Все демоны уничтожены! Как там у вас?» К сожалению, теперь я слышать переговоров по рации не мог, и что именно ему ответили, тоже не знал. «Машина уничтожена!» — продолжил он докладывать после недолгой паузы. «К нам присоединился домашний питомец медиума. Сам увидишь!» «Ну что там?» — поинтересовался я, подождав несколько минут, пока док слушал что-то в гарнитуре. «Портал закрыт, демонов еще добивают», — ответил мужчина. «До определенного момента все они действительно ломились в нашу сторону, но потом слегка растерялись, будто потеряв тебя из виду». «Логично. Я скрыл свое присутствие, когда понял, что мы можем не справиться», — пояснил я. Док присвистнул. «Ты можешь еще и управлять этим процессом?» «Как выяснилось, могу», — подтвердил я. «Ну все, будь готов к тому, что тебя начнут вербовать в СБРУИ», — похлопал меня по плечу док. «У тебя чрезвычайно полезная способность. Если бы еще портал спонтанно не скакнул на следующий уровень, то было бы просто идеально». Я пожал плечами. «Ну, извините, я же не специально». «Сомневаюсь, что это явление связано с тобой», — насмешливо сказал док. «Одно дело быть лакомым кусочком для демонов, и совсем другое — повлиять на межпространственный портал. Но с этим уже будут разбираться специально обученные люди». Прозвучало слегка угрожающе, если честно. «Я же вроде не делаю ничего плохого. Точнее, технически я вообще ничего не делаю. Оно само происходит вокруг меня». Пока мы перекинулись всего парой фраз, туманный кот успел исчезнуть. Вот он сидел и вылизывал шерстку, и спустя мгновение его уже нет. «Какой у тебя шустрый питомец!» — заметил док. «И очень непредсказуемый», — согласился я, надеясь, что кот не настолько умен, чтобы понять слова мужчины и обидеться на питомца. Или что он просто необидчивый. Я осмотрелся по сторонам, невольно задерживая взгляд на телах демонов. «А кто будет все это убирать?» «Машину мы отбуксируем сами», — пожал плечами док. «Машина-то понятна, а демоны...» Мужчина посмотрел на меня ничего не понимающим взглядом. «А что с ними?» «Кто заберет тела?» — начиная раздражаться, спросил я. «Так они исчезнут спустя полчаса. После смерти в нашем мире тела демонов растворяются, если их не поместить в специальный раствор. Это же любой знает». Что ж, видимо, я не любой. Очевидно, это один из тех случаев, когда общеизвестный факт настолько хорошо всем известен, что нигде даже не упоминается. Зато у меня появилось косвенное объяснение тому, что на демонов так хорошо подействовали мои гофу. Если тела демонов исчезают, то частично состоят из какой-то энергии, а значит, и подвержены не только физическим, но и духовным воздействиям. Странно только, что Джеймс никогда об этом не говорил, да и отношение демоноборцев к медиумам довольно пренебрежительное. К тому времени, как к нам подъехали остальные броневики СБРУИ, тела демонов и правда растворились примерно наполовину. Князев и несколько бойцов обошли пострадавшую машину со всех сторон, с легкостью восстановив ход событий. «Значит, один шакал на твоем счету», — уточнил у меня Князев. «Я бы сказал, все три, поскольку лично я только лишил одного из них мучений», — вмешался док, любовно поглаживая огромную винтовку со стволом диаметром 5 сантиметров. Все бойцы рассмеялись, словно это была отличная шутка. А на мой вопросительный взгляд док пояснил. «Ой, да брось, ты этого не знаешь. Они не чувствуют боли». «Совсем?» — удивленно переспросил я. «А зачем демонам вообще нужны нервные окончания, передающие импульсы боли в мозг?» Ответил вопросом на вопрос один из бойцов, выглядевший напряженнее остальных. Худой, в очках и со старым шрамом во всю щеку, что было довольно странно с возможностями местной медицины. «Для человека это защитная функция, предупреждающая организм о полученных травмах, а демоны созданы для убийства и уничтожения всего живого. Такому существу боль будет только мешать». «Кем созданы?» — ухватился я за самый бесполезный в данной ситуации вопрос. «Ну, не знаю. Богами, природой, генетическими экспериментами», — резко ответил боец. «Никто не знает даже, откуда человечество появилось. А ты хочешь, чтобы мы еще и за демонов отвечали?» «Да я просто спросил», — стараясь скрыть возмущение и недовольство, ответил я. «Эй, Грег, не смей обижать моего боевого товарища», — вмешался док, похлопав меня по плечу. «Он сегодня первого демона завалил. И мы чуть не погибли из-за скачкообразного увеличения уровня портала», — недовольно сказал этот Грег. «Я предупреждал», — напомнил я. «С этим инцидентом разберемся позже», — вмешался Князев. «Думаю, в следующий раз мы пригласим специалистов, чтобы разобрались с этим явлением. Демонов я записал на твой счет. Награду получишь как один из временных бойцов СБРУИ». «Награду?» — тут же заинтересовался я. «Да, можно подумать, будто меня укусил Джеймс Харнетт, но тема денег действительно была актуальна. Если я хочу получить хоть немного свободы, то мне нужно много, очень много денег». «Ну да, по 10 000 за каждого», — подтвердил Князев. «Что? Да к черту призраков! Я теперь буду зарабатывать на демонах». «Давай вернемся к тому, зачем мы сюда приехали», — напомнил Князев. «Расскажи, как ты будешь искать душу Алины. Или нужно вытащить Алину из броневика, чтобы душа сама вернулась в тело?» «Не будем торопиться. Сначала я попробую поискать ее сам», — покачал головой я. Следовало убедиться, что душа не превратилась в полтергейста или во что-нибудь еще более страшное. В этом сумасшедшем мире могло произойти практически все, что угодно. И хотелось быть хоть немного к этому готовым. Но как же я собирался искать душу? Если честно, я надеялся, что она выйдет ко мне сама. Возможно, того времени, что я потратил на приманивание демонов, просто не хватило, и стоило пройти вокруг места взрыва машины Алины Князевой, чтобы привлечь внимание призрака. «Потребуется некоторое время», — предупредил я. Чтобы не стоять как дурак посреди дороги перед бойцами СБРУИ, я решил разложить по периметру вокруг себя гофу, делающие призраков видимыми обычным людям. Пусть сами посмотрят на то, что может вылезти с незнанки. Затем максимально расширил воздействие энергии души, чтобы призрак точно меня заметил, и принялся ждать. Пока шло время, демоноборцы занимались тем, что цепляли остов пострадавшего броневика к тем, что остались на ходу. Кстати, все они выглядели слегка потрёпанными, но серьезных травм никто из них не получил. И вот минут 20 спустя, когда бойцы уже начали коситься в мою сторону, на дороге появился призрак худой женщины с каштановыми волосами, собранными в строгий хвостик. Отлично знакомый мне бежевый брючный костюм был слегка надорван, словно ее лишь немного задело взрывом. «Отлично», — обрадовался я. «Осталось отвести призрака к телу, и все закончится. Ну, я надеюсь». «Алина!» — воскликнул князь, бросившись навстречу призраку. Но на полпути резко остановился, потому что с другой стороны дороги появился еще один призрак, точная копия первого, а затем и третий. Все три призрака женщины застыли, глядя точно на меня и никак не реагируя на Князева. «Так, и кого из них вести к телу?» — озадаченно подумал я.